Глава 102. Они благополучно миновали развилку, но доехать до самой ставки Бертуччи им, разумеется, не дали. Через 5 километров после большого дерева дорогу преградила свежесобранная баррикада, за которой на треноге стояла малокалиберная пушка. Шойбле остановил машину, и все вышли на дорогу, оставив оружие в кабине. И тотчас из-за деревьев выскочили 2 десятка солдат, которые быстро обыскали незваных гостей. Не найдя при них оружия, они забрали из машины весь арсенал, однако личного пистолета полковника Джек у них не заметил. Лишь после того, как оружие оказалось у солдат, Бертуччи вышел из-за дерева. Однако, несмотря на улыбку Веллингтона, на его лице оставалась печать озабоченности. Он лучше ПП понимал, что представлял собой Веллингтон. «Рад видеть вас, сэр», – сказал Бертуччи, пожимая полковнику руку. В отличие от ПП, он не носил провокационных нарядов, ограничиваясь полевой формой, а его приближенные отличались редкой для здешних мест опрятностью. «И я рад, Сэм. Познакомься с моими друзьями. Это капрал Стентон, сержант Шойбле и их бравый командир лейтенант Хирш. Очень хорошая компания, между прочим». «Рад знакомству, господа», – произнес Бертуччи, каждому пожав руку. «Ну а что там с ПП? Как он отнесся к тому, что вы забрали и уломили его тачку?» «ПП угрожал нам. Мы были вынуждены защищаться», – развел руками полковник. «То есть я теперь единственный хозяин Междуречья?» – осторожно спросил Бертуччи. «Не знаю, приятель, как тут у вас все налажено, ну ты ж знаешь, меня долго не было. Но это оружие и машина оттуда. И если у него остался какой-то заместитель, то поспеши перехватить власть». «Ромеро!» Из группы солдат вышел невысокий смуглый боец с непонятными знаками различия. «Беги на лесопилку, возьми 20 человек и прямо на броневике шуруйте к ПП. Нужно, чтобы там сегодня же было чисто, понял? Если все пройдет хорошо, расставь посты и доложи мне». «Слушаюсь», – козырнул Ромеро и помчался куда-то через лес. «А у тебя служба получше организована, чем у ПП», – заметил Веллингтон. «Все, как вы учили, сэр». «Да, с лужами вокруг дерева это ловко придумано. Психология». И они вдвоем засмеялись. «Ну что же, сэр, идемте через лес, здесь близко, а машину отгонят мои люди». И они пошли через лес по едва заметной тропинке. «Я так понимаю, сэр, что моих союзников возле форта тоже вы постреляли?» «Они угрожали мне, Сэм. И хуже того, они угрожали моему запасу». «Значит, все эти фляжки при вас спиртное?» «Разумеется. А ты что, полагал, жидкая взрывчатка?» «Я полагал, что если так пить, человек долго не протянет. Но вы...» Бертуччи покачал головой. «Вы особенный, сэр». «А как ты понял, что у озера стрелял именно я?» «Вы и ваши друзья, если быть точным. Эй, осторожно, тут у нас ямка». «Опять ловушка?» «А что делать? Конкуренция растет. Люди с долины так и прут. Приходится приспосабливаться. А на озере была пара моих разведчиков. Пришли на шум, нашли обломки корабля, побитых союзников». «Лесные?» «Да, иногда они ищут работу. Так вот, на некоторых одинаковые раны от пуль малого калибра. Почему-то я сразу вспомнил о вас, сэр. Вокруг все было истоптано шагоногами, от которых лесным тоже досталось из пулемета. 9 миллиметров, не ошиблись мои разведчики?» «Не ошиблись», – ответил Джек. «Ваши союзники обстреляли нас, когда мы подошли к форту. Мы думали, нас зажали с 2 сторон, а оказалось, что это были противники. «Они просто не разобрались», – пояснил Бертуччи. «Шаганогов никогда не видели, вот и начали палить. Кстати, сэр, а пистолет-то при вас не нашли?» «Но ты же сам видел, как меня обыскивали». «Видел. Также я видел, как вы успели сунуть его Грейну», – кивнул Бертуччи на одного из своих солдат. «Так значит, он у Грейна?» «У него нет». «Тогда у меня», – сказал Веллингтон и, распахнув куртку, показал пистолет, засунутый за пояс вместе с полудюжиной уложенных патронташем фляжек. «Но как?» – поразился Бертуччи. «Вы же мне показывали этот фокус. Я следил». Веллингтон улыбнулся. «Вот именно потому, что я показывал тебе этот фокус, я провел его немного иначе. Зная, где ты можешь находиться, я показал тебе спектакль. Сунул пистолет Грейну, а когда тебе закрыли обзор, перебросил его другому товарищу, вот этому». «Фарро?» «Ну, может быть, Фарро, а может быть, кому-то еще. Суть в том, что нужно все время импровизировать. Ты ждал знакомых действий и попался. А вот если бы это был враг?» «Для меня вы просто недостижимы, сэр», – со вздохом произнес Бертуччи. «Да ладно тебе прибедняться. Я же вижу, что ты сейчас вот импровизируешь. Вот для ПП Веллингтон действительно был недостижим. А у тебя на руках есть еще козыри. Ты, наверное, смолой торгуешь?» «Здесь все ею торгуют». «Так я и не осуждаю», –